раз промахнуться может самый опытный стрелок. «Только его ошибка не должна повториться», — сказал он, отправляясь к неприятелю с самым хладнокровным видом. Пуля просвистела мимо него. Это карлист, скрежеща зубами, послал ее своему преследователю. Вдруг лошадь его пошла медленнее. Он не имел уже силы подгонять ее, и, изнемогая от потери крови, которая струилась из его спины, без чувства упал с седла. Лошадь протащила его еще несколько шагов и остановилась. Прим подъехал к раненому и соскочил на землю. Вынув из стремени ногу умирающего, он снял седло и узду со своего измученного дрожавшего скакуна и надел их на свежую, бодро ржавшую лошадь. Он не взглянул на умирающего, потому что, хотя военная жизнь приучила его смотреть на мертвых и находящихся в агонии, но это зрелище всегда производило на него неприятное впечатление. Он уже хотел сесть на лошадь, но вдруг вспомнил, что мог еще узнать от карлиста, куда направился Жозе, и пуститься вслед за ним. Когда он нагнулся к умирающему, чтобы услышать от него ответ, тот уже не мог говорить. Из кармана его куртки высовывался бумажник. Прим схватил его, думая, не найдет ли он там какого-нибудь известия. Он долго перелистывал книгу, исписанную лишь местами, наконец нашел страницу, на которой неразборчиво было написано «Аванпост». Остановится у Церверы, соединиться следует в проходе Сьерре де Сейос, доступ в него через деревню Сейос. По всей вероятности, это было именно то известие, которое он искал с лихорадочным нетерпением. Аванпост у Церверы. Это совпадало с теми слухами, которые ходили в главной квартире в Мадриде насчет неприятельской армии. Соединение в проходе Сьерре де Сейос, там, стало быть, соберутся все шпионы и Жозе со своей добычей в числе их. Доступ через деревню Сейос. Это название было два раза подчеркнуто, значит, оно имело какую-нибудь особенную важность. Приму помнилось, что деревня эта лежала далеко в горах, и он никогда не слыхал, чтобы через нее можно было достигнуть ущелья. Напротив, в это ущелье, так же как в Делос-Пикос, дорога шла по открытой степи. Что же означали эти слова? Примом вдруг овладело мрачное предчувствие. Ему пришло в голову, не ожидает ли его друзей на этом обыкновенном пути к горному проходу какая-нибудь опасность, которой они не подозревают. Они, пожалуй, спешат на свою погибель. Он может предостеречь их, хотя и сам не знает, какого рода эта опасность, но, надо полагать, он догонит их слишком поздно. «Доступ через деревню Сейос», — повторил он про себя. «Не надо мешкать, надо скакать далее, а вось я прежде них доберусь на ущелье и предостерегу их». Прим вскочил на новую лошадь, нетерпеливо бившую ногами, и умчался, чтоб по возможности засветло доехать до далекой Сьерры де Сейос, находившейся в 5 милях от моря, стало быть, в 40 милях от него. Когда разъехались в разные стороны 3 дворянина королевской гвардии, Олоцага, послав приветствие рукою, поскакал на стройном андалузском коне по тропинке, ведшей налево от большой дороги, в лесистую часть провинции. Заботясь о своем здоровье, он приказал слуге сунуть в кожаный мешок седла красивую манерку, доверху наполненную подкрепляющим вином, и аккуратно завернутое жаркое. В передней части седла находились, как и у друзей его, 2 заряженных пистолета.